Глава 14. Секретарь Виктора Алексеевича. Иван. Выключаю воду в душевой, беру свежие полотенца, пахнущие травами. Бабушка в шкафу с бельем разложила подсохшие букетики мяты и мелиссы. Во мне перемешивается яркое чувство влюбленности в Диляру и безмятежность детских ощущений, воспоминаний. От нисходящей с лица улыбки скоро щеки треснут. «Иван!» — стучит в дверь бабушка. «Телефон второй раз звонит!» Обернул бедра полотенцем, выскакивая из ванной. Я, конечно, временно в отставке по основной работе, но могут все равно дернуть. Захожу на балкон за сигаретами, по дороге ворую сырник с тарелки. Два пропущенных от Диляры. Вау-вау! Отдышавшись от эмоций и тихо поржав на своей неадекватностью, перезваниваю. «Доброе утро, моя тигрица!» «Капитан Зольников строго. Я вам по работе вообще-то звоню, как секретарь Виктора Алексеевича». «А-а, какой строгий секретарь у Виктора Алексеевича. Взял все-таки?» «Да». «Но не туда, куда ты хотела. Это временно». «И что хочет от меня секретарь Виктора Алексеевича?» Продолжаю заигрывать я. «Секретарь ничего, но Виктор Алексеевич распорядился, чтобы ты немедленно явился к нему». «А зачем? Не знаешь, быстро докуриваю сигарету». «Приезжай, я все объясню. С документами надо будет поработать. Полчаса, и я у тебя. Привезти что-нибудь? Ничего не надо». Скидывает вызов. С недоумением смотрю на телефон, ни нотки флирта. Может, она там не одна? На обратном пути ворую еще один сырник, засовываю целиком в рот и ополаскиваю руки. «Даже не позавтракаешь? Некогда, бабуль. Служба!» Пока обуваюсь, бабушка скармливает мне еще один сырник из своих рук. «Быстро вырос мой Ванечка», — вздыхает она грустно. «Да ладно тебе, ба, скоро правнуком нарожаем тебе еще. Не расстраивайся, ты же хотела внучку». «Давай уж хоть ты не подведи», — взъерошивает мои короткие волосы. «Есть!» — салютую я шутливо и сбегаю. До работы мне недалеко, минут 20, но на дороге тесновато, и путь мой затягивается. Светанув документами на проходной, поднимаюсь к дядьке, поджимаю губы, чтобы не улыбаться, толкаю дверь его приемной. «Здравствуйте!» — оглядываю Диляру. «Строга!» «Здравствуйте!» — на пару секунд поднимает у меня глаза. «Минуту!» «Вот коза какая! Специально же издевается своим официозом!» «Полковник у себя?» «Нет, но...» «Что-то там сосредоточено, доделав, на ноутбуке приподнимается. Пойдем, заминается на мгновение. Пойдем». Открывает мне дверь в его большой кабинет, берет со стола папку и протягивает. Дословно. «Ешь глицин и медитируй, вспоминай лица этих людей». Забираю из рук папку. С любопытством поглядывает на меня. «Посиди со мной». «А я не могу», — закусывает губу. «Ну ладно тебе», — снижаю я голос, позволяя себе улыбаться, как хочется. «Иди сюда, я соскучился». Пытаюсь через узкий стол перехватить ее за руку, но она делает шаг назад. «Мы на работе, Иван», — строго дергает бровью. «Фейси на работе всегда и везде. Что теперь, не целоваться?» — смеюсь я, обходя стол. Пятится от меня, возмущенно распахивая глаза. «Иван», — угрожающий с опаской одновременно. Делаю резкий рывок и подхватываю ее за талию, дыхание сбивается. «Но что ты как не родная? Я всю ночь с ума сходил», — шепчу я, приближаясь к ее губам. «Стоп, стоп!» Теплая ладонь ложится мне на губы, вдыхаю глубже носом, духи сменила, несколько раз целую в ладошку, нервно облизывает губки. «Прошу тебя не здесь. Здесь наверняка есть камеры, не подставляй меня, пожалуйста». «Оу!» — поднимаю руки вверх, сдаваясь и отпуская ее. «Извини». Сажусь за стол, тоскливо поглядываю на ее декольте. Тачкой тогда не добрался путем до ее тела. Листаю папку, но мое внимание не желает переключаться с Дилярой. «Кофе мне сделаешь?» «Конечно». «Спасибо». Закрыв глаза, пытаюсь пробиться сквозь стену воспоминаний. Вот я залетаю в комнату. Мой взгляд сразу же ловит женщину в длинном платье с закрытым лицом. И только периферийным я вижу лица мужчин. И я не помню ни растительности на лице, ни каких-то особенных примет, что могли бы запасть. А потом взрыв. Теперь лица их серьезно обожжены, документов при себе не оказалось, пальцы ни у кого не откатаны, и без сознания оба. Вытаскиваю две фотки, один седой и пожилой, второй кавказской внешности черный. Вот точно не эти, этих бы я запомнил. Диляра приносит кофе, садится напротив, смотрит фото, которое я отложил. Это террористы? Да, но не те, которых мы взяли. А разве я могу смотреть эти фото? Подтягивает она к себе папку, на ней печать, третий уровень секретности. «Да, у тебя есть доступ до третьего уровня, как у любого секретаря, ты разве не знаешь?» «Ну», — ноздри с волнением вздрагивают, — «мало ли. Одно дело теория, другое практика». Войдешь в оперативную команду, будет второй, выше, чем у меня. Мы же бойцы только лица знаем, да психологические и боевые характеристики иногда. А деталей операции нет. Исполняем команды. А уже вы аристократия в курсе остальных тонкостей и хитросплетений. Откладываю несколько фото в другую сторону. А эти что, хмурится Диляра? А у этих лица неприметные. Вот там были какие-то такие, невнятные. Не могу ни одной выразительной черты припомнить. Да и фотки тут, сама видишь, какие. Оперативных-то нет, только с камер наблюдения, мутные. Задумчиво смотрит на стену с фотографиями. Съезжаю чуть ниже на стуле, кладу ей под столом руку на коленку. Ну давай, оторви мне лапки, поиграй со мной. Не отвлекайся, откатывайся подальше. А меня крутит, как наркомана, от желания прикасаться к ней. Вечером увидимся, на тренировку придешь? Пока не знаю, не поднимая глаз. Снова пододвигает ко мне папку «Работай, Иван». Закрыв глаза, снова вспоминаю последний кадр, что врезался в память, и вдруг немного проясняется. «Один в очках был, точно», — подрываюсь я. Диляра смотрит на меня во все глаза, тяжело сглатывая. «Такой», — вожу ей рукой возле своего виска, — «пониже меня, худощавый, точно не черный, скорее русый. Сажусь на место. Миссия выполнена? Нет?» Разглядываю Диляру, вспоминая наш бурный секс в тачке. Дверь в кабинет открывается, дядька с Сергеем. «Товарищ полковник», — встаю я, чуть заметно кивая брату. Все трое переводим взгляд на сидящую Диляру, прячу улыбку. «Вставай, детка, не тупи». Немного растерянно и заторможенно поднимается. Дядька закатывает глаза. «Спишем на сотрясение. Диляра, принеси мои рупапки. Сядь, Зольников», — давит мне на плечо и снижает голос. «Может, кровь на место вернется, или это все глицин?» — сердито прищуривается он. «О, черт! Поправляю немного брюки». «Что скажешь?» — садится напротив на место Диляры. «Одного вспомнил. На автомате рассказываю все, что вспомнил. Сам не свожу взгляды с Диляры, который передает папке брату, а у меня внутри все заливает ревностью. По описанию либо Мамедов, либо некто Стекло». Диляра поворачивает голову в нашу сторону, встречаясь взглядом с полковником. Ресницы медленно хлопают. «Хорошо. Молодец, Иван. Все свободны». Сергей выходит первым, Диляра следом за ним. Наблюдая за ней, ловлю ощущение, будто сегодня ей убавили громкость и скорость воспроизведения. Заторможенная какая-то, словно не в себе. «Погоди, Иван. Влада на инструктаже по стрельбе какие результаты выдала?» 4 десятки, 2 восьмерки. «Ого. А спарринги ты ее не видел случаем? Я с ней сам спарринговался». «Оправдала мастера по смешанным?» «Вполне». «Да, и шрам на месте, задумчиво, сам с собой». «А почему ты спрашиваешь?» «Да так. Головой бьются барышни, а глючит потом меня». «Какой головой?» «Красивый, Вань, красивый. Свободен пока».